Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». На прошлой неделе прошли две программы, два диалога, два разговора в прямом эфире «Серебряных нитей» о лени и о экстравагантности, ну, о стремлении молодежи, ну, скажем так, к необычному внешнему виду. И, в общем, ну, мне так хочется подсуммировать... Программы эти закончились тем, что и то, и другое хорошо. В общем, и лень, и экстравагантность, необычный внешний вид. Все это есть хорошо. Однако в программе о лени как-то, в общем, совсем потерялся смысл, отрицательный смысл этого старого русского слова. В общем, обвинительного такого, да... о лени как некой противоположности действию, как о лени как о неком разрушающем начале. А потом, ведь то же самое можно сказать и о необычном внешнем виде, или об экстравагантности. Проблема заключается в том, что, ну хорошо, замечательные ребята попались нашему народному корреспонденту из Нижнего Новгорода, но ведь большинство молодых людей, необычно одетых, не всегда, кстати, красиво, здорово и модельно, в общем-то, не умеют сказать, зачем они все это делают. Не является ли экстравагантный внешний вид некой необычной формой лени, подумалось мне. Ну, я решил продолжить, как бы попробовать рискнуть одновременно оба этих разговора. Уж больно они похожи один на другой. Но все-таки основной темой по-прежнему остается лень. Поэтому я объявляю сегодня в прямом эфире программу о том, что же все-таки такое лень, чего в ней такого загадочного прячется, что мы никак не можем ее победить. Мы ведем этот разговор, как всегда, в прямом эфире по телефону 495-956-1514, где 495 от города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Кроме того, мы, как всегда, теперь уже как всегда, ведем наш разговор параллельно с ресурсом в интернете нашей программы. Как я надеюсь, уютным, интимным, небольшим ресурсом, где мы собираемся вместе для того, чтобы, ну, в общем, достаточно серьезно поговорить о каких-то очень непростых вещах в нашей душе. И сейчас компания, как я вижу, на форуме собралась вполне солидная. Опытных бойцов, стало быть, жду ваших звонков и сообщений, уважаемые господа. Форум наш можно найти в любом поисковике в интернете, набрав словосочетание «серебряные нити», или по прямому адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишется латинскими буквами, без всяких промежутков и пробелов. Ну и не забывайте, пожалуйста, что работает телефон. Телефон этот 495-956-1514. Хотел я предложить еще вот что. Мы закончили предыдущий разговор о лени. Я с этого начну после музыкальной паузы. С того, что лень никогда не бывает пустым состоянием. Человек ленится... Да, мечтает. Мы сворачиваемся калачиком, ложимся на постель. Лень все-таки в конечном итоге происходит от слова «лежать». И там, свернувшись калачиком, о чем-то мечтаем. Вот я утверждаю, что это почти одинаковые мечты. Что мы все мечтаем, в общем, о чем-то системно очень схожем. И через эту вот общую нашу мечту можно понять и что такое лень, и каким образом можно попробовать с ней справиться, и почему она отрицательна, и какое все это имеет отношение к моде на необычную одежду или, по крайней мере, на стремление молодых людей, да и не только молодых, к необычному внешнему виду. Давайте попробуем подумать вместе. Вот может быть у людей такая одна на всех мечта? И какая же все-таки это всеобщая мечта? Ну вот поэтому передача у нас сегодня такая немножко экстравагантная получается. И поэтому певица, которая поет у нас сегодня, она тоже всегда стремилась и стремится показывать некоторую лень. Но это скорее вот такая вот мечтательная лень разных народов. Ну и вполне экстравагантная, конечно. Я, наверное, не стану никого томить, или даже не знаю, может быть, и не томить. Я хочу сказать, что в действительности я, в общем, знаю эту мечту. И хочу от нее пробовать как-то перейти, что ли, к самым разным формам лени, которую мы ленью называть не привыкли. Наша всеобщая мечта – это мечта о волшебной палочке. Мы с вами сворачиваемся калачиками и мечтаем о том, как будет хорошо, когда все будет хорошо. У детей чаще всего это напрямую мечта о волшебной палочке, которой можно махнуть, и все твои желания выполнятся. Последний лепесток в цветике-семицветике в этом случае как-то не учитывается обычно. В мечтах мы тратим свои желания вовсю, расходуем их абсолютно свободно. Из этих мечтаний у взрослых иногда уходит сам по себе предмет, внешний предмет. Волшебная палочка, волшебный меч, цветик-семицветик, волшебное кольцо из русской сказки, щука у Эмили, в конце концов, которую мы вспоминали в предыдущей передаче. А остается просто некоторое абсолютно самостоятельное и отдельное выполнение желаний. Они происходят, эти желания все выполняются как бы сами собой, по этакому всеобщему щучьему велению. Ведь сказка, в сущности, это всего лишь сказка об осуществлении мечты. И волшебная щука, как, впрочем, и очень многие сказки, и волшебная щука в данном случае никуда не выбивается из ряда волшебных предметов. Дело даже не только в этом. Дело в том, что вот здесь, может быть, будет чуть сложнее. В наших современных формах лени роль волшебной щуки или волшебной палочки начинают выполнять всякие разные другие способы немедленно осуществить свои собственные желания, ну, хотя бы в мечтах. Ну, самый распространенный русский способ. Водка у нас выступает вместо волшебной палочки и волшебной щуки. У поколения помоложе наркотики выступают в абсолютно той же роли. Шикарный автомобиль служит волшебной палочкой, потому что едущий в нем человек считает, что, ну, очень многие его мечты, в частности, мечты о женщинах или мужчинах, о престижах или о внимательных взглядах, будут исполнены непосредственно после приобретения выходящей из ряда вон иномарки. Я утрирую, конечно. Но, в общем, где-то, по большому счету, все это формы лени. Здравствуйте, Иван Николаевич. Я, во-первых, приношу извинения, что вот в прошлый раз я... Иван Николаевич, мы так благодарны вам, что вы звоните. Правда, вот с мудростью вашей, что даже что вы, можете не изменяться. Нет, давайте не будем тратить это время. Я только хочу два момента, понимаете? Ну, во-первых, то, что, так сказать... Вот вы знаете, что насчет лени... Вы знаете, вот я бы сказал так, может быть, расширительно это надо рассматривать. Вы знаете песню, великую песню Шаляпина «Англичанин мудрец, коли работе помочь, завел от машин машину, а наш русский мужик, коли работе не в мочь, так затянет родную дубину». И вот еще там можно таких вот несколько моментов привести, понимаете. Это все говорит о том, что, конечно, с одной стороны, да, вроде вот некоторые, вот у меня тут знакомые, тут вот одна рассказывала, говорит, стою в магазине, и вот женщины в очереди, что вот мы такие, русский народ, мы такие разгильдяи, мы такие, значит, ленивые, а сама вяжет в очереди. Так она ей говорит, она сама по национальности осетинка. Какие же, говорит, вы, так сказать, разгильдяи, какие же вы, так сказать, когда вы вяжете в очереди? Так, извините, надо же еще производительность, надо же думать о том, чтобы, вы понимаете, чтобы это вот... Вот, поэтому я считаю, что лень, она не заключается только в примитивном смысле, что ты вот ничего не делаешь. Но ты можешь делать, извините, бить баклуши. Ты можешь делать примитивный труд. И если у тебя есть возможность, и тебе дают на это какие-то, понимаете, или средства, или какие-то вот, например, возможности, и ты отказываешься в силу каких-то тут других причин, понимаете, вот в этом твоя вина, понимаете, вот в этом заключается лень. Я, конечно, извините, что я вас побеспокоил. Иван Николаевич, спасибо. Ну, не заставляйте меня. Ну уж давайте будем своими. Я не буду вас хвалить, а вы не будете все время говорить, что вы нас беспокоите. Это же очень интересно и важно, правда. Причина интересности и важности заключается ведь в одном. Вот посмотрите. Это то, о чем, как мне кажется, говорит Иван Николаевич. Понимаете, какая штука? То, что бы очень хотелось в нас победить, это даже не водка, это такое врожденное русское чувство безнадежности усилий. Вот у нас действительно один в поле не воин. Мы как бы заранее чувствуем, что все усилия, кроме мечты, бесполезны. А в действительности все это уходит очень глубоко в природу человеческую, потому что мечта о волшебной палочке, ленивая мечта, когда вот человек сворачивается калачиком и думает о том, чтобы все произошло само. Это ведь мечта, ну, если хотите, грешного Адама. Это мечта о том, чтобы не надо было добывать хлеб свой в поте лица своего. Это общая на нас, на всех мечта. А так как мир не переделаешь, он все равно изначально грешен, то стоит ли тратить усилия? Лучше представить себе, вот как это все будет хорошо, и оно все будет хорошо. И, может быть, поэтому у нас сказка про Емелю, она имеет множество разных, и про волшебную щуку, множество разных уровней смысла, о ней нужно отдельно говорить. Но воспринимается как некоторый идеал. Ну вот я буду лежать тут и думать о хорошем. Ну появится волшебная щука, хорошо. Не появится, мне и так как бы хорошо. Зачем на улицу-то выходить, в общем, по большому счету, если все равно... Мир безнадежно плохо, государство безнадежно плохо. И миллиардов мне все равно не украсть. И, в общем, как бы, и вот все равно все очень хорошо не будет, поэтому лучше я тут полежу, как медведь в берлоге, пососу палец. От этого, да, вот можно «Иронию судьбы», фильм «Бешеной популярности», о котором мы уже многократно говорили, но который у нас зато знают все, можно изобразить как фильм о лени или как о мечте о волшебной щуке. Вот пришли в баню, там надрались как свиньи, все получилось так, как хотелось. Ну и хотелось-то не очень многого. Ну, в общем, вот там женщину хотелось, нужную, умную, чтобы на маму была похожа, опекала и чтобы меня в люди вывела. Ну, как бы я опять утрирую. Все сложнее, чем можно сказать двумя фразами. Однако поймать себя за эту мечту однажды нужно. И нацепить на себя что-то такое необычное, чтобы обратить внимание других, это в действительности... Это ведь в действительности точно такая же форма лени, потому что вот я что-то внешнее на себя надену, и вот тогда, как бы, ну, по крайней мере, я получу ту значимость, которой я желаю. Более того, это та форма лени, которая все время поощряется культурой. Да, что нужно для того, чтобы быть как звезда? Ну, в общем, в первую очередь выглядеть соответствующим образом, да, вот соответствующим образом двигаться, соответствующим образом накладывать макияж, соответствующим образом одеваться. Все то, что лежит под яркой картинкой, это уже не волшебство, это уже не способ добыть волшебную палочку. Он уже требует усилий, он выходит за пределы лени. Кстати, и работа ведь тоже может быть ленью. Я, может быть, немножко парадоксально говорю, но ведь это действительно так. Можно же работать спустя рукава, как говорят в России, работать только ради того, чтобы заработать себе минимум, ну, на то, чтобы лежа на диване и мечтая о чем-то, не нужно было пухнуть с голоду. Здравствуйте, Володя. Алло. Есть еще Володя у нас? Алло. Алло. Нет, это Татьяна, наверное, да? Красноярский. А, здравствуйте, Светлана Васильевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела сказать о лени. По-моему, лень – это блаженство, которое можно себе позволить иногда, чтобы дать передышку деятельности, ослабить напряжение всех сил, чтобы понять для себя что-то важное, а затем двигаться дальше, действовать. Ну, почему же? Ну, вот, Светлана Васильевна, честно, я пытаюсь понять совершенно другое. Но почему это лень? Ну, это же не лень, это отдых, покой, размышления, мысли. Ну, не называет человек такое состояние ленью. Лень – это то, что, по моему глубочайшему убеждению, это то, что вместо деятельности. Вот если я даже что-то делаю, а мечтаю о чем-то совсем другом, я нахожусь в состоянии лени. Меня на этой работе, в этой деятельности нет. Это, знаете, вот как можно таким образом, когда нет любви, сексом заниматься. Вот как бы любви нет, а есть ленивая поза. И она может, в общем, все заменить. Тоже, конечно, отдельная тема для разговора. Уж простите меня, но разговор-то вечерний. Здравствуйте, Анна Акимовна. Алло. Алло, Кубань. Я давным-давно вам не могла дозвониться. Ну, дозвонились. Как-то было. А сейчас вот, ну, так вот, включила радио, немножко послушала. Вы знаете, ведь мы же живем, ведь человек – это духовное существо. И когда вот Псалом 81, там говорится, Бог стал в сонме богов и произвел суд, и сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего все вы. Вот поэтому нас и называют сынами, потому что мы – духи. И мы живем в мире энергии, и мы общаемся прежде всего своими энергиями, то есть вот своим подсознанием, биополем своим. И все идет, вся эта лень идет, ну это мир, так, понимаете, вот я однажды как-то вам говорила, но не уточнила, что правильное мировоззрение как бы рождает правильное мышление. Ну и там цепочка мышления, поступки и все. И вот правильное мировоззрение заключается в том, что мир создан Богом, управляется Богом, контролируется им, и все возвращается опять в Бога. Из Него им и в Него, как писал апостол Павел. И поэтому, когда мы что-то делаем не в соответствии с божественными законами, а вопреки им, у нас всегда возникает такое чувство вины. Знаете, вот я сделал неправильно. Неправильно, то есть я не по-божески поступил, не по его законам. И вот это чувство вины, накапливаясь, оно сначала создает такое ощущение усталости. Вот синдром хронической усталости, много говорили о нем. Вот это и есть накопление вот этой энергии, чувство вины. Стоп, Анна Акимовна, спасибо. Я, знаете, я вас перебиваю совершенно сознательно, потому что будет очень много. А мысль необыкновенно важная. Я попробую ее чуть-чуть развить и объяснить слушателям, возможно, может быть, им это будет интересно, что, в общем, это чувство вины, оно сегодня называется как раз не апатией, а депрессией. И человек, который чувствует, что он ведет себя как-то не так, вместо того, чтобы задуматься, ну, вообще задуматься о Боге или о чем-то другом, прибегает к той самой волшебной палочке, о которой я говорю. Ну, в нашей стране это чаще всего водка, но все чаще и чаще, кроме водки, и совершенно официальные лекарства, антидепрессанты. И человек надеется, что он примет это алхимическое средство, и вот это самое чувство вины и апатии, оно уйдет само собой. Ну, а также есть общепринятые, если человек не считает, что у него депрессия, и ему не пришло в голову по поводу того, что он как-то не так себя ведет, обратиться к врачу, то он тогда оказывается, может оказаться, ну, например, в стандартных разных всяких

Серебряные нити. Мы возвращаемся все к тем же самым проблемам лени. И мне вот что хочется сказать. Мы с вами давно разучились ставить этот вопрос. Вот этот, что такое красота? Сосуд, в котором пустота, или все-таки огонь, мерцающий в сосуде? А он именно в этом. Вот посмотрите, я не знаю, успею ли я сказать, но прошлую передачу я закончил словами о том, что если человек, ну, скажем, сосредоточен на своем внешнем виде, то куда-то в отношениях уходит любовь. Это на самом деле не великая философская истина, это очень просто. Дело все в том, что когда человек, ну, хотя бы влюблен, я даже сейчас о чем-то больше не говорю, но даже когда он влюблен, это состояние, в котором возникает некая двойственность великая. С одной стороны, человек пытается расширить себя в сторону другого. Да, он пытается себя включить в состав другого, в его орбиту. А со второй стороны, он вдруг начинает что-то необыкновенно важное понимать про себя. Он выкапывает свои глубины, ставит себе оценки и пытается обнаружить свою подлинность, то, чем он может быть ценен другому человеку. Вот если этих двух движений души нет, движение души в сторону внешнего и движение души в сторону внутреннего, не то что любви, влюбленности не будет. И чем больше центр внимания человека сосредотачивается только на внешней оболочке, тем меньше, тем больше уходит огонь вот этот, мерцающий в сосуде. И вот этот уход огня на самом-то деле и называется ленью, потому что остается только надежда на внешнюю силу, в том числе и на человека, в которого ты влюблен, что он за тебя что-то сделает, будет жить, будет принимать решения, будет сражаться с миром, добывать деньги. От полов это совершенно не зависит. Вот эта искренне перенесенная изнутри себя надежда на какой-то внешний предмет, неважно, мужчину, женщину, водку, как бы сначала в мечте, а потом щуку, конечно, сначала в мечте, а потом и в реальности, для меня называется ленью. И пока ее не осознаешь, следующего шага сделать невозможно. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я хотела сказать коротко и ясно, но тут до меня выступали люди. Я не согласна с тем, что стали связывать с понятием ленью такие понятия, как апатия, там синдром хронической усталости. Это болезненное состояние, никакого отношения к лени не имеющее. Категорично. Не согласна. Это во-первых. А вы знаете, я чуть-чуть вас поправлю. Или точнее, вот понимаете, в чем дело, Татьяна? Я бы тоже не согласился, я же врач-то. Но просто эти все слова, апатия, усталость хроническая, до такой степени широкие понятия. И до такой степени большая часть этой широты создана для рекламы не всегда полезных лекарственных препаратов, что в эти состояния можно вписать почти все. Поэтому я бы сказал так, сами эти слова-то придуманные. Простите, да, Татьяна? Алло. Алло. Вы сказали во-первых, а во-вторых? Значит, во-первых, позвольте договорю. Значит, эти понятия обозначают болезненные состояния. А лень – это нормальное состояние души. Более того, без лени не может быть души. Так чего же, чего же русские-то? Это отсутствие сосредоточенности. И когда мы умеем сосредотачиваться, но и умеем расслабляться, то тогда... очень многие люди не додумываются. Простите, Татьяна, но мы, идем по кругу. Просто дело в том, что тогда мы это называем состояние покоем, отдыхом, расслаблением. Мы даже можем сказать другому кокетливо, что мы ленимся. Но это не будет состоянием лени. Это слово имеет резко отрицательный оттенок в русском языке. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Пока тут говорили, как говорится, не хотел сказать об одном, получится немножко о другом. Но вот у молодежи идет ломка стереотипов. И одежда эпатажная. Это, так сказать, карнавальность в одежде. Отказ от протеста от обыденной жизни. А вот лежание на диване – это тоже протест от, там, не знаю, от суеты, от активности, от всего. Но лень очень интересна. Вот как мы любим оправдывать свое собственное лежание на диване, правда? Да нет, я говорю дальше. Вот третью передачу мы прямо так защищаем его право на расслабленность. Но это же не право на лень, простите, ради бога, Елена. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем. Александр Геннадьевич, дело в том, что вот я не согласна с предыдущей выступающей, что все-таки это внутреннее состояние такое апатии. Так сказать, все становится неинтересным. И вот и дальше важно, что если одежда внешняя перетягивает, так, и становится вот этой внешней составляющей много, то тогда, так сказать, внутренне человек перестает развиваться. То есть ему просто сил ни на что не хватает. Вот хорошо, когда внешне это как защитный экран, и плохо, когда внутренний, то есть, на другое просто не хватает сил. Но посмотрите, вот стиляги все-таки в 50-е, они протестовали внешне, а потом стали прекрасными поэтами, артистами. Ну вот посмотрите, вместе с тем нам на прошлую передачу звонил один стиляга, который сказал: только одежда и рок-н-ролл. Ничего больше. Ну, это ведь тоже стиляга, стиляги рознь. Хотя действительно из стиляг выросли лучшие наши поэты. Тогда это был протест, и даже просто сам этот протест вынуждал быть кем-то. А сейчас этот протест, похоже, ни на что не вынуждает. Он моден. Представляете, протест в моде. Достаточно просто таким образом одеться, и больше от тебя никто ничего не хочет. Вот что страшно. Вот этот внутренний огонь, который в сосуде, от надежды на чисто внешнее начинают гаснуть. Как-то очень точно у нас на форуме пишет Людмила, постоянная наша участница, она пишет очень замечательные короткие три слова. «Лень берет плен». И человек именно не в силах позаботиться о том, чтобы выйти дальше, переступить через себя. Вот что сказала задолго до нашего эфира и замечательно сказала наша радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Я звоню по теме сегодняшнего эфира, это тема лени. И очень часто ленью сопровождается намерение сделать то, чего делать очень не хочется. И к такому делу, как говорится, душа не лежит. Интересно, что это выражение, само слово «лень», как сказал филолог в прошлой программе, происходит от глагола «лежать». Наверное, в душе тоже, наверное, есть какое-то направление. И в последнем прямом эфире в прошлую среду прозвучал такой вывод: «Хочешь удачи – полюби дело, которым занимаешься». Я думаю, что понятие любви в самом широком смысле этого слова подразумевает, с одной стороны, сближение со всем окружающим миром, и в частности, с той мечтой, той работой, которую любишь выполнять. А с другой стороны, это чувство наполняет душу, давая возможность ощутить красоту окружающего мира и его многогранность внутри своей души. Лень же противостоит любви. Она вклинивается между благим намерением что-либо совершить и самим действием. И отсюда получается, что лень оставляет все идеи в стадии мечты, не воплощая их в реальность. Таким образом, лень – это сигнал о том, что человек говорит «нет» всему миру. И все сказочные герои, которые не противопоставляют себя миру, обычно вознаграждаются добром или волшебством. И, может, этот сюжет совершенно не случайен. Ведь невозможно себе даже представить, что значит ничего не делать, когда человек спрашивает, что ты делаешь, не отвечает ничего. Но в любом случае, человек же действует, хотя бы просто существуя. Быть – это же тоже действие. И этим свойством он награждает все окружающие предметы, даже включая сюда неудушевленные. Это действие есть жизнь. И поэтому Из него можно ощутить общность всего окружающего мира. Любить его, почувствовать ее и таким образом противостоять лени. Спасибо, Наталья, город Москва. Есть у Натальи гениальная мысль, которой можно и закончить этой передаче. Это экстравагантность, водка или мечта. Это некое намерение, которое только намерением и заканчивается. И в действие это самое намерение никак не переходит. Вот вам и точное принадлежащее Наталье определение лени. Для меня это мечта о каких-то формах волшебной палочки, за поиском которой проходит жизнь. И только если человек приходит в себя и вспоминает, что для того, чтобы найти эту волшебную палочку, надо, по крайней мере, выйти на поиск, вот тогда что-то начинает меняться. Это опасная ловушка. Ловушка мечты, ловушка намерения, которое остается внутри человека, а человек надеется, что все остальные будут ценить его не за действие, а за намерение или за внешний вид. Вот так и получается, что душа против протеста Заболоцкого так и продолжает лениться. Спасибо всем большущее, 115 лет и высот... Ой, извините, ради бога, Сергею Есенину исполнилось вчера, наверное, не случайная оговорка. Поэтому, конечно же, эфир послезавтра посвящен стихам Сергея Есенина, его жизни и самоубийству в наших душах. До встречи, спокойной ночи.